Эпилог. 500 лет спустя. Воздух был влажным, соленым и теплым. Каждый его глоток и взмах крыльев наполнял меня острым, почти детским восторгом. Под нами таинственно чернел бескрайний океан, а в небе в россыпи звезд зависли два ночных спутника Ранивира. В их свете еще больше блестела белая чешуя Сейлиша, летевшего впереди. Передумав дернуть дракона за хвост, я просто любовалась переливами белоснежных чешуек на его мощном теле. Свежий ветер ласкал мою дракошку, грудь распирала радостное чувство свободы. Когда Сейлиш в очередной раз повернул ко мне голову, я громко и счастливо рыкнула от радости. Мой светлый ответил коротким одобрительным ворчанием и продолжил полет в ночной тишине, разбавленный плеском волн. Мы направлялись к излюбленному месту, атоллу неподалеку от острова Первой Зари, где случился наш первый поцелуй. Это ежегодное короткое путешествие стало нашей неизменной традицией, которую мы ни разу не нарушили за совместно прожитых 500 лет. Неужели прошло так много времени? Казалось бы, совсем недавно триада моего мужа приняла полное бремя правления и защиты колыбели жизни. Тогда я побывала в невероятном месте, где с замиранием сердца и трепетом наблюдала за сменой силовых потоков такой мощи, что слепило глаза и дыхание перехватывало даже на приличном расстоянии. Эти потоки призваны усиливать Шаграй, Мадрун и Шакар и продолжать питать другие. Поглядывая на звезды, я вспоминала рождение каждого из своих детей, двух сыновей и дочери. Да, они сильные, изначальные, но хвала великому Ранивиру не будут питать колыбели жизни. Пока не пришло время для рождения новой триады изначальных, способные заменить Селишина, Ширана и Ашкерана. Зато у наших детей больше свободы, и им не придется рисковать жизнью в источнике хаоса. У Ильдиры с Ашем и Риса с Шираном тоже по трое наследников, впрочем, как и у четырех других пар изначальных, образованных благодаря поиску истинной любви. Вся эта банда наследников периодически сводит родителей с ума своими выходками и приключениями и не дает нам скучать. За 500 лет Шаграй значительно окреп магически, его звезда Ша медленно, но верно напитывалась силой изначальных. Пройдет еще несколько столетий, прежде чем она обретет полную силу. Моя мечта исполнилась, я стала последним обездоленным последующим, рожденным на Шаграе. После нашего исторического появления в моем мире все малыши Шаграя рождались полноценными. Клан последних вскоре перестал существовать благодаря триаде, продлившей им жизнь и разбудившей их зверя. Все они благополучно вернулись в свои кланы, быть может, и встретили истинных. Мы с подругами разделили длительность жизни своих пар и проживем больше 1000 лет. Но, к сожалению, этого долголетия есть своя цена. За прошедшие 500 лет ушли на перерождение все, кого я знала в прежней жизни — родители, братья и сестра, даже их дети. Зато внучка Марты тоже перебралась на Ранивир, став парой одному замечательному огненному изначальному из клана Рейрана. Первые годы мы с подругами осторожно интересовались судьбой девушек, с которыми познакомились за время поиска истинной любви. Особенно пострадавших от коварства соперниц. К нашему общему облегчению и радости жизнь у них сложилась хорошо, словно мироздание решило, что с них хватит. Конечно, обязанностей у Верховной Триады хватает, большей частью тяжелых и сложных, но наши мужчины всегда находят время лишний раз развлечь или порадовать нас. Со временем у нас завелось увлекательное занятие — поиск всяких таинственных легенд, сокровищ, зловещих артефактов и тому подобных редкостей, в том числе поиска ответов на загадки разных народов. Со временем это увлечение распространилось и на наших детей — теперь мы время от времени дружной толпой жарко спорим у кого-нибудь в покоях, пытаясь найти ответы на те или иные вопросы. Триада повелителей последние столетия активно меняет уклад жизни на Ранивире, ведь изначальные напоминают, что колыбель жизни не вечна, вскоре звезды других миров настолько окрепнут, что перестанут нуждаться в поддержке, и тогда раса драконов лишится неприкасаемости. Поэтому Ранивир во главе с изначальными тщательно выстраивает новую стратегию взаимоотношений с соседями и укрепляет взаимные связи. Самым преданным и верным другом был признан Шаграй. Вторым стал Идар, который клан Ильдиры тщательно зачистил скверны хаоса. Третьим — Мадрун, где люди высоко оценили щедрость изначальных, усиливших звезду мирах. Так высоко, что признанная героиней Ойка возглавила свое королевство, заодно осуществила мечту, принесла своему народу благополучие и мир на долгие годы. А вот и белое пятно в черноте океана, наш укромный атолл. Я заметила в океане, неподалеку от белеющей косы, спину Авьена, мелькнувшую в воде. Конечно, это не то чудовище, которое пыталось когда-то сожрать меня, но снова мы успели познакомиться. Два ночных раневирских светила словно зависли над крохотным островком, разливая вокруг него колышущийся на волнах свет. Мы приземлились и сразу сменили постась. Песок под ногами был еще теплым. Разувшись, я с наслаждением потопталась по нему. Подошла к кромке прибоя и с удовольствием встретила накатившую волну, пока сей лишь раскладывал на пледе взятые с собой припасы. Несколько лет брака не убавили для меня его хищной, сдержанной грации, наоборот, добавили чувственного восхищения этим великолепным мужчиной. Я обернулась к мужу и, мотнув головой в сторону кружившего неподалеку Авьена, с улыбкой спросила: «Как думаешь, он нас узнал? Не забыл, как ты ему в прошлом году чуть хвост не откусил и злобно рычал, что это твоя территория?» «Авьены обладают долгой памятью», — серьезно ответил Селиш, наполняя бокалы ледяным лимонадом, чтобы утолить жажду после перелета. А затем улыбнулся и отличным нюхом на неприятности. Учуя мой запах, и предпочел держаться подальше. Суровый урок пошел впрок. «Эх, а я всю дорогу сочиняла грозную речь». С наигранной печалью вздохнула я, устраиваясь рядом с мужем, мол, мы тут тихо-мирно, по-семейному годовщину отметим, так что не смущай, плыви, друг, своей дорогой. Или мы тебя снова вежливо попросим. Селиш тихо рассмеялся. А если бы он тебя не послушался? Тогда, я коварно ухмыльнулась, я бы пожаловалась на Авьена, одному грозному клыкастому чудовищу, чтобы тот напомнил ему об отсутствии запасного хвоста. Вот. Селиш поудобнее развалился на пледе и смотрел на меня с обожанием. С каждым годом наша любовь только крепла. «Чудовище готово выполнить любое твое желание, Эйка, лишь бы ты была счастлива», — улыбнулся он. И я была абсолютно уверена, ради меня он сделает все, как в шутку говорят, хоть звезду с неба достанет. Я и сама такая. Вспомнилось наше первое свидание здесь и поцелуй, словно это было вчера. Я допила лимонад и, поставив бокал на плед, наклонилась над Селишем, слизнув крохотную капельку над его губой, увлеклась и насладилась сладостью его губ с ягодным привкусом. «Знаешь, что сильнее всего врезалось в память?» — шепнула я, заглядывая в лицо мужу. Он качнул головой. «Когда ты тогда, после нашего первого поцелуя, отступил на шаг? Еще и глаза так почернели. Я думала, умру от твоего мрачного взгляда». Селиш снисходительно улыбнулся. «Тогда я думал, что умру, если не отступлю». Затем прижал мою ладонь к своей груди, где билось сердце, и его голос стал низким, глубоким, завораживающим. «Ты была такой сияющей. Весь океан отражался в твоих глазах. А я был драконом, который только что заполучил сокровище, которого больше ни у кого нет и не будет. А драконам-собственникам свойственно...» «Что именно?» Я заинтригованно потянулась к нему. Селиш легонько дернул меня за руку, я, пискнув, упала ему на грудь. Затем он ловко уложил меня на плед. «Драконы-собственники очень любят целовать свою любимую жену, пока нахальные Авьены, даже эти звезды, не поймут, что нам сегодня точно не до них». Мы целовались неторопливо, будто у нас впереди целая вечность, а не ночь на крошечном атолле посреди океана. Его поцелуи были такими же, как первые, жаркими, властными, но теперь в них жила не только страсть, но и любовь. Он целовал мои губы, смеющиеся уголки глаз, чувствительную шею, и когда перешел к ключицам и плечам, я спросила: «Знаешь, чем отличается тогда и сейчас?» Тогда мне все казалось нереальным, несбыточным и недолговечным, поэтому я торопилась насладиться тобой. Было сладко и одновременно страшно поверить в твой интерес ко мне, а сейчас я обвела шею Селиша и притянула к себе. Сейчас я наслаждаюсь каждым мгновением нашей жизни, растягиваю удовольствие, целиком и полностью, уверенно и все равно боюсь потерять тебя. Селиш замер надо мной, его глаза вспыхнули знакомым сиянием изначального света. «Не бойся, моя любимая дракошка, я всегда буду с тобой, я твой навечно». С глухой убежденностью пообещал он и снова поцеловал. По темной воде, нарушая сияющий круг, проплыла огромная неспешная тень. Она сделала круг возле атолла, задержалась на мгновение, словно прислушиваясь к словам и тихим стонам, долетевшим с берега, а потом негромко шлепнула хвостом по воде, однозначно одобрительно, и ушла в глубину, оставив пару драконов в человеческом обличии тихо, мирно наслаждаться друг другом под прекрасным и вечным звездным небом. Конец. Текст читала Пананкова Наталья.